Глава восьмая. Дракон. Они встретились, как в прошлый раз, на выходе из кабинета мэра. Соловей в своей неизменной куртке стоял на платформе на главной улице Обводного, широко расставив ноги, словно хозяин. «Вождь!» «А вот и второй выстрел», — сказал Убер задумчиво. Почесал бровь, бросил взгляд влево, вправо. «Нет, пока только один соловей». «Что?» — не понял соловей. «Ничего. Я думаю, тебе лучше уехать», — мягко сказал соловей. «И все забыть, что здесь случилось. Это будет последнее и единственное предупреждение. Только потому, что я тебя уважаю. Цени». «Ценю». Убер снова посмотрел на печатку на пальце соловья. «Какой-то святой». «Ну, конечно, конечно». Он вдруг разозлился. «А теперь скажу, что думаю я». Убер выпрямился. «Я думаю, нет никакого древнего чудовища. Все это чушь и вранье. Я много раз сталкивался с чудесами, одно омерзительнее другого. И всякий раз за мистикой скрывалась человеческая подлость, трусость, похоть и жестокость. Человек — вот самое страшное чудовище на земле, и под землей, и в небе, и в океане, и, мать твою, так, если есть над нами где-то есть небеса, а под землей ад, то и там самой жуткой тварью окажутся знакомые нам двуногие. И никакой нахрен блядский дракон с этим даже рядом не валялся». «Отличная речь», — сказал соловей. Голос его звучал с ядовитой бодростью. «Я аж заслушался. Только в одном ты не прав, Убер. Дракон есть. Он, сука, объективная реальность, которая жрет и жрет, и гадит, кстати, до хера и больше. Почему вы его не убьете?» «А зачем?» Соловей криво усмехнулся. «Мы его кормим. Дракон счастлив. Дракон делает всех на станции счастливыми и довольными. Все счастливы и довольны, и хорошо работают. Жизнь прекрасна». «Кто именно его кормит?» — спросил Убер. Соловей ухмыльнулся. В глазах загорелся злой огонек. «Как ты думаешь, почему они кричат «мэр», а не «соловей»?» «Мэр, мэр!» — закричал кто-то. Соловей отмахнулся. Убер прищурился, дернул щекой. «Тогда почему ты сам его не убил?» «Ты все еще не понимаешь?» — сказал соловей негромко. «Дракон, он здесь». Он поднял руку и постучал согнутым пальцем себя по виску. «Он всегда здесь. Ты чувствуешь его присутствие каждый миг и каждую секунду. Спит дракон или нет, весел или печален, все здесь. Он словно у тебя в голове, на теплой полочке, в самой темной пещере. Где-то вот здесь, возле затылка. А уж когда дракон голоден, ты чувствуешь его голод как свой. До темени в глазах. Я не шучу. А уж когда он поел и доволен, это ни с чем не сравнится. Это словно оргазм. Это словно трахнуть самого себя и кончить. Только в 100 раз сильнее. В 1000 раз. Убер задумчиво покачался с пятки на носок, поскреб отросшими ногтями плечо. Там татуировка, скрещенный серп и молот в окружении венка и лавра. Значит, с самого начала дракон был где-то рядом. Может, за той закрытой ржавой дверью. И одновременно во всех головах. В головах всех людей на этой станции. Мика тоже. Нэнни. «Почему я не чувствую этого?» — спросил Убер. «Не знаю», — сказал соловей. «Возможно, ты просто слишком тупой». Убер кивнул. «Нормальный вариант. Кого ты хочешь спасти, а? Этих?» Соловей сплюнул. Пойми, им это не нужно. Они сидят на драконе, на его снах и грезах, как на наркоте. Знаешь, — сказал Убер, — возможно, дело в другом. Я просто не впускал дракона, а ты взял и впустил. Возможно, ваш дракон, как те вампиры из старых фильмов, в смысле. Соловей вдруг утратил свой проповедческий пыл. Отступил на шаг, потянулся к обрезу. Они не могут войти без приглашения, как и дракон. Дракон выбирает жертву. Убер присвистнул. А есть какие-то критерии? Ну, не знаю, самые красивые девушки и самые сильные юноши будут принесены в жертву? В глазах Мамеда что-то мелькнуло, зрачки расширились, он почти прошептал. «Откуда знаешь про жертву?» Убер повел головой, хрустнул позвонками, расправил руки. Все оказывается хуже, чем он думал. Не случайная тварь, которая пробралась каким-то чудом в метро и устроила на обводном канале себе охотничьи угодья, а целенаправленные жертвы, жертвоприношение. Убер сплюнул. На языке был вкус крови и кисловатый терпкий пепла. Закурить бы. Так и есть принцип отбора. Мама была красивой. Убер сжал зубы. Давай, соберись, я жду. Я не знаю. А кто знает? Мамед помедлил. Лицо его блестело от пота. Ну же, в тебе почти 2 метра. Будь храбрым, джигит. Убер сам не ощущал этого липкого ужаса, который жив в загривках и затылках местных, но подозревал, что пока он просто плохо информирован, и потому оптимист и храбрец. «Дракон появился несколько лет назад», — сказал Мамед. «Все знают, что это он кричит, но никто не скажет. Все делают вид, что этого нет. Ты же слышал?» Убер усмехнулся. «Слышал я вашего повороте. Ага. Давай дальше». «Появился. И...» «Теперь он жрет всех подряд». «Как он выглядит?» «Огромный. Как вагон метро. Я сам не видел, но многие рассказывали. Нам всем рассказывают, как выглядит дракон. Чтобы мы знали и боялись. Чтобы... не знаю, чувствовали его присутствие». Могли его себе как бы вообразить вживую. «Расскажи мне про Марту», — попросил Убер. «Марту?» «Марта. Мама Микки». «А, не знаю про нее ничего. Обычно корм дракона выбирают из числа приезжих, так проще. Если нет приезжих, то выбирают из самых красивых». «Вот, смотри». Я не хотел показывать, но... На листке, вырванном из тетради в клеточку перед Убером, выстроился неровный ряд фамилий и дат. «Что это?» — спросил Убер. «Список последний. Все, кто исчез на обводном за 3 месяца». «И Марты тут нет», — сказал Убер, пробежав глазами. «А больше нет списков?» «Нет, это все. Знаешь, это и так было непросто». «Если Марты нет в этом списке», — медленно заговорил Убер, — «то где она? Почему пропала?» «Не знаю». Мамед помедлил, пригладил короткую бороду. «Говорят, ее видели с сыном мэра». «Выходит, дело было так». Марта попросила Нэнни посмотреть за девочкой, пока она с кем-то встречается. «А секс у нее был?» — внезапно озарила Убера. «Ну, у тебя и вопросы», — Мамед пожал плечами. «Скорее всего, и не раз. Марта очень красивая женщина». «Была». Убер подвигал челюстью. «Значит, они где-то должны были встречаться». «Понятно. А сын мэра? Я его не видел, получается. Он вообще кто?» «Как кто?» — удивился Мамед. Посмотрел на Убера. «Ты же с ним теперь всегда ходишь». «Юра Лейкин, его сын!» Убер открыл рот. Закрыл. «Ох, блин! Ну я и лопух, получается!» Юра Лейкин закрыл глаза. откинулся на одеяле, старом, закопченном. От одеяла шел приятный, привычный запах усталости и немного стыдного одновременно. Чем еще заниматься под одеялом? Он вспомнил, как смотрел на Марту. Она была старше, сильно старше и очень красивая. Когда она исчезла, он потерял себя. 3 недели, и он уже не помнит ее лица. Это самое страшное, все забывается. И сейчас все забудется. И уйдет эта странная ноющая боль в груди, такая, словно внутри что-то хрустнуло, и осколки стекла остались, и дрожат, и задевают сердце. И дышать становится невозможно. А слезы душат и катятся, катятся. «Юра», — произнес знакомый голос, — «Убер пришел». «Ты здесь?» Отец и сын. Каморка Юры была под платформой в одной из типовых клетушек. Жил он тут без соседей, привилегия сына мэра, и чуть ли не единственная. Когда Убер рассказал ему то, что узнал о смерти Марты, парень побелел. «Мой отец хороший», — сказал Юра, — «ты не должен убивать его. Пожалуйста, не надо». Надо было сказать, что и не собирался, но Убер промолчал. Он не хотел сегодня лгать, ни больше необходимого. «Почему ты решил, что я его убью?» — спросил Убер. «А разве нет? Ты всех убиваешь». Убер помедлил. «А вот тебе и правда, чертов скинхед, ты тот, кто всех убивает». На мгновение он прикрыл глаза, открыл. «Он послал Марту на смерть», — сказал Убер. Юра покачал головой. Парень был бледен, как смерть. Глаза огромные, испуганные, запутавшиеся, провалившиеся, темные круги под глазами. «Нет, нет, он пытался ее спасти». «Спасти?» — Убер поднял брови. «Ее выбрали как избранницу дракона, но отец... Я просил его помочь». «Вот оно что», — подумал Убер. «Юра просил, и он обещал. Ее должны были отослать на другую станцию. Все было готово, она бы поехала. Я бы потом приехал к ней. Не знаю, но она бы была в безопасности. Я не уверен, что все получилось, как задумано. Это все Соловей. Это все он, мой... Отец, он не мог, не стал бы. Убер промолчал. «Скажи что-нибудь», — попросил Юра жалобно. «Избранница дракона», — медленно произнес он, чувствуя, как на языке остается медный привкус. «Вот как это здесь называли. Это означает...» Убер помедлил. «Знаешь, что такое шаверма?» «Еда», — сказал Юра. Руки у него затряслись так, что пистолет выпал. Слезы полились из глаз. Убер наклонился, поднял оружие и сунул в руку Юры. Тот судорожно вцепился в холодный металл пальцами до боли. Убер посмотрел на него сверху вниз. «Мне жаль, парень», — сказал скинхед. «Я спрошу, я... Не может быть, чтобы он меня обманул? Пожалуйста, я хочу спросить у отца». Юр кивнул. «Хорошо», — сказал Убер. «Отцам надо верить и давать второй шанс, я так думаю». Он почесал лоб. «Хотя, возможно, я ошибаюсь. Мне всего 33 года, я же могу ошибаться». Он помедлил. «Кто, черт побери, не ошибался в свои 33?» Он повернулся к распятию на стене. «Ты, что ли?» Деревянный Иисус смотрел на него с состраданием. «Вот и молчи», — сказал Убер. Мамед обещает помочь. Они стояли на платформе недалеко от входа в спятивший краб. В этот раз они не понижали голоса. Местные обходили двух мужчин и входили в клуб. «Дальше? Что дальше?» — спросил Мамед. У него лихорадочно блестели глаза. «Что ты хочешь знать?» «А ты не торопись. Сначала давай рассказывай. С самого-самого начала. Я даже подскажу, как начать. Однажды в далекой-далекой галактике...» «Чего?» «Я говорю, расскажи мне все». «Ну, не здесь же. А где?» — поразился Убер. Он выпрямился, огляделся. «Неужели эти добрые люди вокруг не хотят узнать правду?» «Эй, люди! Вы хотите знать правду?» На него оглядывались. Местные иногда смотрели недобро, отводили взгляды и проходили мимо. «Дракон жрет людей! Здесь, на станции! Вы все живете за счет дракона, слышите?» Все разбегались. Убер повернулся к Мамеду. «Видишь?» — сказал он спокойно. «Всем насрать. Когда говоришь слово «правда» слишком громко, тебя перестают слушать. Считают тебя сумасшедшим. А знаешь почему? Настоящая правда не любит громких слов. Правда звучит в полный голос, когда живет в головах, а не в словах. Дракон-придурок. Мерзкий желтый червяк». Люди уже разбегались. «Тихо ты, болтун!» Мамед насупился. «Болтаешь языком, а меня потом кончат. Кто?» «Уж найдется. Кому? Сколько человек пропало? Быстро!» 12. Думаю, 12. Убер присвистнул. «У меня есть список пропавших», — сказал Мамед наконец. «С именами и датами. Совсем новый. Я делал записи, пытался понять». «Получается, не я один здесь играл в детектива», — подумал Убер. Кивнул, протянул руку. Сказал нарочито громко: «Давай». «Не здесь». Убер помедлил, опустил ладонь. «Хорошо, тогда где?» «На волчке. Через 2 часа», — сказал он твердо. Убер краем глаза увидел, как мелькнула чья-то тень. Кто-то слушал их из темноты. Когда Мамед уходил, он на мгновение обернулся, неловко дернул рукой, словно хотел махнуть на прощание. Убер остался стоять.